Призовая игра. Перед погружением в работу, как вы уже знаете, надо настроиться, проделав медитацию дерева, дана в приложении. А что делать после сеанса? Поскольку ЭОТ является весьма энергозатратным мероприятием, вот буквально словно мешки ворочаешь. После такого путешествия может понадобиться процедура по восстановлению сил. И сейчас я вам ее дам. Это довольно сильная штука, и, уверяю вас, вы не останетесь к ней равнодушны. Она даст такой приток энергии, что мало не покажется. Только выполняйте все правильно. Это очень сильная медитация на родительскую поддержку. Если вы не помните или не знаете своих родителей, перед медитацией нарисуйте их виртуальный образ. Какими вам бы хотелось, чтобы они были? Медитацию нужно, естественно, делать в уединении. Ее лучше делать сидя, включив спокойную музыку. Подойдут тибетские чаши или звук колокольчика. Итак, сели, закрыли глаза, почувствовали кисти рук, стопы ног. И начинаем считать циклы дыхания. Цикл — это вдох и спокойный выдох. Раз, два, три. Примерно 7-10 циклов. После чего представьте себя маленьким мальчиком или маленькой девочкой лет 5. Вы топаете по дорожке своей жизни, разглядывая дома, машины, деревья, в общем, все, что предстанет перед вашим внутренним взором. И в какой-то момент перед вами возникает огромная черная лужа, которую нет возможности обойти, перешагнуть или перепрыгнуть. Вы в замешательстве. Но буквально в ту же секунду вашу правую ладонь берет крепкая, надежная рука папы, а левую — нежная рука мамы. И вас начинает наполнять поток живительной энергии и слева, и справа. Это огромным потоком хлынула в вас великая энергия рода со стороны отца и всей родни со стороны матери. Два потока встречаются в вас, сталкиваясь, бурля и наполняя. Там есть и белая энергия здоровья, и светящаяся зеленая энергия денег. Эти две энергии поднимают вас над лужей и ставят на сухое место. Преграда исчезла. И вы, наполненные этой великой энергией, поддержки двух родов, уверенно продолжаете топать дальше. Вдох, выдох. И на третьем вдохе открываете глаза. Многие после этой медитации рыдают. Это хорошо. Это слезы очищения. Это те самые эмоции, которые давно у вас зажались блоками и вот, наконец, вышли, вымытые бурлящими потоками поддержки от папы и мамы. А затем проведите самоанализ. Какую ладонь вы лучше почувствовали, папину или мамину? Отмечу, что чувствование родительской руки может быть настолько ярким, что не будет вас покидать в течение всего дня. К этой медитации можно возвращаться сколько угодно раз, и каждый раз она будет приносить новые силы, чувства и возможности.